Глава 11. Ольга Борисовна наконец ушла, а я завел с задумчивым Столыпиным осторожный разговор о газете «Слово». Дескать, вполне себе нормальное издание, никакой крамолы в ней нет. «Тебе какое дело до них?» Премьер мысленно был где-то далеко. Видимо, тоже сводил счеты с ник-ником. «Ни одному мне успел нагадить, великий князь». «Хочу купить газетку-то. Больно глядеть, как мучаются репортеры-то. Оголодали?» «Эти оголодавшие лезли туда, куда не следует. И я, кстати, тоже». «Куда же?» «Раскапывали подряды, кто, кому, чего». «А, ну да. Как там говорил Салтыков-Щедрин? Если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют. А подряды — это то место, где воруют больше всего». «Я уже им покажу. Буду держать в ежовых рукавицах». «Ну, раз так, скажу, чтобы сняли запрет». Столыпин достал из жилета часы-луковицу, посмотрел время. «Спускайся к парадному подъезду. Сейчас сани дворцовые подадут, домчат до царского вмиг». О, как премьеру припекло. Уже в дверях Столыпин меня тормознул. «Так, стой. А откуда у тебя деньги на газету? Да и дом ты купил большой в Питере. Мне докладывали». «Быстро так настучали». «Так жертвуют людишки-то». Я снял очки, посмотрел Столыпину глаза в глаза. «Куда деньжат-то девать?» Премьер лишь махнул рукой. Но тут уже я остановился. «Сам-то не хочешь ждать на богоугодное дело? Вернется 100 крат». «Это какое же?» «Да беспризорных много по городам и селам. Людишки мрут, а их детки христорадничать идут. Или вообще на улице с кистенем. По Лиговке не пройти. Подскакивают сзади какие-то шкеты, бьют по голове. Потом обирают сумлевшего. А по малолетству в тюрьму их нельзя». «Знаю об этой беде. Делать-то что?» «Да к трудовые общины. Набрать отставников военных. Да пущай работают. По мастерству какому. За животинкой ходят, доглядывают. Сделать такие общины в каждой губернии. А в Московской да Питерской 2 или 3. «И что же?» Столыпин с любопытством на меня посмотрел. «Ты готов этим заняться?» «Готов. Токма денег дай». «Да, все денег просят», — премьер вздохнул. «Ладно, давай так. Сделаю одну образцовую детскую колонию. Эх, слово-то какое неприличное. Пусть будет община. Средства на это мы найдем. Я приеду, посмотрю. Если все ладно, откроем финансирование из бюджета». «Мудрено говоришь. Но я понял. Сделаю и позову». «Вот, извольте видеть, 6 с покоцанными рожами, у 2 справа один погон новей другого». Я смотрел через щелочку собранных на гауптвахте. Один был, ну, настоящий гусар. В доломане, расшитом золотыми шнурами, со смушковыми обшлагами и всей этой бижутерией на груди. Вот только вместо твердо ассоциирующегося со словом «гусар» кивера была меховая шапка с кокардой и султаном. Остальные были одеты в обычные армейские гимнастерки, шаровары и бескозырки, разве что с гусарскими розетками на сапогах. «Чего это он? С парада?» «Никак нет, с дежурства. Вчера заступил. Сегодня как сменился, его и определили сюда. Я так думаю, не причастен». «Угу. И он тот с синяком на пол лица тоже». «Это почему?» «Так сразу видно, лошадь копытом приложила. Человек так не сможет». «А что остальные?» «Вроде похожи, только они все на одно лицо. Волосы русые, морды бритые, усатые. Поди разбери, темно было». «Вот что, милай, давай тех двоих в сторону, а я с оставшимися поговорю». Начальника царскосельской гауптвахты от моего обращения «милой» к полицейскому чиновнику аж перекосило. Ну да ничего, потерпит. А вообще странное дело, что в армии, что в университете я таким наглым да эпатажным не был. Мог при случае съязвить или подраться, но чтобы вот так, нахрапом... Интересно, а это может быть воздействием тела реципиента? Биохимия всякая, гормоналка. Они ведь никуда не делись. Пока я размышлял, лишних увели. Осталось четверо. Ну, я к ним и вышел. Ну, здравствуйте, голуби. И кто же из вас мой лопатник прибрал, а? Двое как на дурака смотрят. Ты что мелешь, дядя? А вот другие дернулись. У того, что с новым погоном, смотрю, вообще от шеи вверх краснота полезла и глаза забегали. Ага, понятненько. Шепнул полиции оставить с ним наедине. Рассказывай, как обгонял, как подрезал. Не резал я никого, встрепенулся солдатик. Ну да, ну да. И со мной вчерась ты не махался. И погон я твой с плеча не сорвал. И в морду тебе не от меня прилетело. Сжал он губы и в потолок уставился. Обошел я его кругом. Здоровый парень, кровь с молоком. А каких же еще в гвардию брать? Ты кто будешь-то, обзовись. Рядовой лейб-гвардии гусарского его величества полка Тимофей Удальцов. Денщик его благородия корнета Палицына. Заученно оттарабанил арестованный. А родом откуда? Ярославский, Ростовского уезда, Борисоглебской слободы. Ну вот я туда и отпишу, какого орла вырастили. По ночам татьбой занимается, кошельки сшибает. Лицо у гусара вытянулось, и он неверяще посмотрел на меня. «И родителям твоим, и становому, пусть порадуются!» «Жаль, конечно, но тут такие жернова, что мама не горюй. А парень поплыл, надо дожимать. Кто надоумил-то? Небось, корнет твой? Расскажешь, дело за мну, ничего не было. Обознался и все, вот тебе крест». Посопел он, посопел. И рассказал все. Подбил его на это дело денщик корнета Граббе Иван. Он же подговорил и третьего гусара, Алексея. Причем сам Иван в драке отметин не получил, и оттого на гауптвахту его не замели. Отпустил я пока Тимофея, попросил доставить Алексея, и уже с полученной информацией вытряс из него подтверждение. Пока разговора разговаривал, за стеной шум поднялся до гам, крики и командирский рык. Прибыл самолично генерал-майор свиты Петрова Солового, командир лейб-гусар, и бушевал, требуя немедленно их освободить и призывая всяческие кары на головы полицейских, командира гауптвахты и мою в том числе. А потом с матюками вломился в комнатку, где мы с Алексеем беседовали. «Рядовой! Немедленно в полк!» — рявкнул он, топорща завитые усики. «А мне, батюшка, куда прикажешь?» Тот только хекнул, поправил усы рукой, да и вышел вон. А я следом. Доложился растрепанной полицейской команде, что нет, не те. Обознался. Темно было. «А погон?» «А что погон?» «Может, злодей как раз Удальцовский срезал да себе пришил, чтобы парня подставить. А рожа битая, при лошадях, немудреное дело». И поехал я обратно в Питер. Думать, что дальше. И вот что надумал. Прямых улик нет, зато есть понимание, как все было организовано. Ник-ник дал команду найти секундантов, корнетов отправили выполнять, там они огребли мешок неприятностей, а все из-за кого? Из-за мужика, не из-за великого князя же. Вот и надо мужику вломить, чтобы помнил. Самим невместно, на то денщики есть. И очень в строчку ложится то, что выручать денщиков прибыл Петрова Солового. Вот больше делать командиру полка нечего, кроме как своих драчунов отмазывать. И если все эти факты эдак полунамеками подать, да в газете пропечатать, типа журналистское расследование, то очень большой резонанс может быть. Так что вечером написал я статью со всеми ходами-переходами. И своим стилем. Никто в жизни не догадается, что это Гришка такие слова знает и так фразу строит. Ситуация с Ник-Ником становилась все опаснее. Я решился на залп главных калибров. Пора было уже потопить этот броненосец, дал сигнал об экстренной встрече боевикам, после чего позвонил в Ямские бани, забронировал отдельный кабинет. Проверившись на предмет слежки, Филеров не обнаружил. Видимо, Герарди урок усвоил и наглеть не решился. Тем не менее, я стерегся. В кабинет заходил один. Сразу спросил у служителя пива, вяленой рыбки, веников. Загрузил по полной и пошел в общую парную. В первом классе было пусто. Поэтому я поддал и спокойно разлегся на полке, вдохнул горячий влажный воздух, насыщенный запахом полыни. Спустя 5 минут в парную вошел Дрюня. Разложил простынку, лег рядом. Каждый вторник и четверг великий князь встречается со Станой на Павловском шоссе в доме инженера Сигизмунда Дейчмана. «Что за дом?» «Большая деревянная дача». Парень замолчал, вспоминая. «Красивая, с башенками. Бывший дом художника Сверчкова». «Давай про слуг». «Слуги являются за 2 часа до встречи. Все готовят. Еда ресторанная. Привозят за 30 минут до рандеву». «О, каким высоким штилем!» — заговорил Дрюня. «В дом проникнуть можно?» «Легко. Днем он стоит пустой, лишь сторож рядом в будке спит. Он ночью ходит кругом с трещоткой, а потом отсыпается». Дрюня добавил, что Распопов хорош с отмычками. Зайти внутрь сможет быстро. В парную заглянул банщик. «Господа, кого пропарить веничками?» «Ну не в первый же заход», — отмахнулся я. «Пожжее». Служитель пропал, а я дал команду Дрюне на сбор завтра утром. Как раз наступал вторник. В дом и правда попали легко. Зашли с другой стороны. Николай поддел крючок на черном входе забора ножом, заглянул на территорию. Никого. На лица мы натянули шарфы, опустили шапки пониже, но все равно было слегка стрёмно. Адир так и вовсе трясся, как осиновый лист. «Схватят!» «Кто? Сторож спит. Собак нет». В сотый раз я начал успокаивать фотографа. Тот бережно нес самую новую модель Кодака, Model B3. Идеально подходит для тайной фотосъемки. Распопов побренчал отмычками, открыл задний вход. «К окнам не подходить, ноги обтереть насухо», — напомнил я, разглядывая убранство дома. «Кучеряво так. Медвежьи шкуры, картины на стенах, камин». Массивные хрустальные люстры дополняли дизайн роскоши и богатства. В этот домик неплохо так денег было вложено. Мы поднялись на 2-й этаж. Аронов заглянул в одну комнату, в другую. Довольно скоро мы нашли спальню с большой кроватью и будуаром. Соседние комнаты, гардеробная и какой-то чулан. «Тут режьте». Илья достал из сумки бур, начал делать дырки, потом выпиливать кружок в деревянной стене между спальней и чуланом. «Спрячьтесь в чулане», — инструктировал я Дрюню и Адира. «Как пойдут главные утехи, тихо вытащите пробку из стены, сфотографируйте князя со Станой». «Услышать щелканье затвора», — наморщился Выкрест. «Подожди, пока женщина начнет стонать», — нашел выход я. «Потом тихо вставьте пробку обратно». «В спальне может быть темно, а магниевую вспышку мы использовать не можем», — напомнил Дрюня. «Тогда ничего не поделаешь», — развел руками я. «Ограничимся фотографиями, как они заходят в дом». Мы с Распоповым и Ароновым вернулись в Питер, зашли в дешевый чадный кабак, чтобы дождаться результата. Сидели в углу, как на иголках, даже водка в горло не лезла. Да и нельзя было напиваться. Ждали долго. Рядом орали извозчики, кто-то играл на гармошке барыню. Несколько нетрезвых граждан неопределенного образа жизни пытались танцевать, выкидывая коленца. «Все готово». Рядом за стол плюхнулись бледный Адир и Дрюня. У последнего глаза задорно блестели. Прошло как по маслу. Как начали кувыркаться, тихо щелкнули несколько раз. «Князь-то забавник такой». «Любит при свете, да еще привязал черногорку к кровати». Сибирские мужики вылупились на парня. «Зачем привязал?» — первым очнулся мой Шурин. «Так слаще любится», — пояснил я. «Князья до аристократии жизнью присытились, Ничто уже не радует дураков. Дурь занюхнул, бабу привязал к кровати, а может, еще и слегка придушил. Да ладно. Аронов все никак не мог отойти от подробностей сексуальной жизни царской семьи. Не может такого быть. Так же и удушить можно. Насмерть. Я задумался над тем, что еще Николай мог привезти из вояжа по Японии. Поди водили его по борделям. Интересно, видел ли он шибари? Некогда балясы разводить. Я кивнул в сторону выхода. Поехали проявлять фотографии. Посмотрим на этих затейников. Пришла пора познакомить эту реальность со спамом. Нет, не с американской ветчиной, а с массовой рассылкой. А чего стесняться? Клише с названием новой газеты мне сделали. Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции. Да, прямо вот так в наглую. Как верстается издание, я тоже в черне понял. Всю прошлую неделю, пока монтировали пресс да наборные доски, я вникал в печатный процесс. Перцов мне вполне все объяснил, что, куда и зачем. Казалось бы, вник. Но когда ночью с боевиками на подхвате начали делать фейковую газету, все посыпалось. Ладно, статью я написал, набрал литерами. Сделал тестовый оттиск, вычитал. Сам в одном лице и репортер, и редактор, и наборщик с печатником. Но как заверстать фотографии? Они получились, даже не сказать пикантными, настоящая порнография во всей красе. Думаю, фальшивый выпуск «Ведомостей» здорово двинет в России сексуальный прогресс. Позвал Адира. Начали вместе разбираться, пробовать и так, и сяк. Получилось сделать газету «Листок» только на следующую ночь. Да и то половину тиража запороли. Удалось напечатать едва 5000 копий. К этому времени капитан с боцманом купили на барахолках почтальонские шинели и фуражки, и мы вшестером отправились в центр. Распределили, кому какой район обходить, обговорили детали. «Только богатые дома. Халупы обходим мимо», — закончил я инструктаж. «Ежели повстречаете настоящего почтаря, говорите, что новичок заблудился из другого квартала». «Дворникам так же врать», — поинтересовался хмурый капитан. Ему вся эта афера не очень нравилась. «А городовым? Что говорить?» Боцман тоже был неспокоен. «Да они, глядя на вашу форму, и не спросят ничего», — успокоил я общинников, посильнее затягивая шарф вокруг шеи. «Ну? С Богом!» — подытожил Аронов, первым выпрыгивая из саней. За извозчика остался Дрюня, который должен был подвозить к нам новые пачки с газетой. Бомба рванула уже на следующее утро. Я отсыпался после ночного забега, когда в дверь спальни сильно застучали. «Григорий Ефимович!» — я узнал голос Перцова. «Скандал! Скорее просыпайтесь!» Ольга уже давно встала. Пришлось кряхтя подниматься и мне. Пока я одевался, главный редактор, потрясая нашей фейковой газетой, рассказывал о скандале, который разворачивается в столице. В телеграфе уже закончилось две катушки ленты. Телефон раскалился от звонков коллег Перцова. «Невероятное дело! И кто только посмел! Это же тюрьма! Нет, хуже! Это каторга! В царском такое не простят!» Я косо посмотрел на главреда. «О скандале сём в слове не полслова», — скаламбурил я. «Газету токмо открыли, мигом прикроют обратно». «Но это же невозможно скрыть! О скандале напишут все европейские газеты!» «Пусть пишут. А мы вот о чем напишем. Я подал главреду тезисы статьи про трудовые колонии. Столыпин лично одобрил идейку с детскими сиротскими общинами». «Да? Это любопытно». Перцов начал вчитываться в тезисы, а я, попрощавшись, отправился в царское. Надо было держать руку на пульсе. И этот пульс чистил так, что императорскую семью того и гляди разобьет инсульт или инфаркт. Во дворец съехались все великие князья. С охоты вернулся бледный Николай. Его вышли встречать всей толпой. На Ник-Ника царь даже не взглянул, прошел мимо. К вечеру стало известно, что, во-первых, послали телеграмму вдовствующей императрице с просьбой срочно вернуться в Россию. Во-вторых, Ник-Ник отставлен со всех постов, и ему предложено прокатиться с дружественным визитом в страны Азии. Китай, французский Индокитай и далее по списку. Примерно так на полгодика. Но если все займет год, никто не расстроится. А я только потирал руки от удовольствия, расхаживая в толпе чиновников и пророчествуя о падении нравов, ну и громко, на разный лад, повторяя седьмую заповедь. Тут же метался красный Герарди, следя за тем, чтобы никто не осмелился притащить во дворец газету. Несколько экземпляров были отобраны у слуг, сами лакеи с позором выгнаны со службы. Ситуацию попробовала исправить Стана. Заплаканная княгиня попыталась проникнуть к царице, но та грубо отказала ей в приеме. Обеим черногоркам было предписано сидеть под домашним арестом дома. Дворцовая полиция вывезла из царского под конвоем. Не успел вернуться домой, как затрещал телефон. Плохо, что я в электротехнике не шарю. Заменил бы эту трещотку чем-нибудь мелодичным. Каждый раз подскакиваю, вспоминаю ревун тревоги в армии. Снова Перцов. Настоятельно просил прибыть в редакцию, темнил и юлил. Выудил из него, что желает меня видеть какой-то высокопоставленный военный по причине статьи о дуэли. Интересно. Сейчас все прихвостни Ник-Ника должны бегать кругами, искать новых покровителей. Но чтобы вот так сразу и ко мне? Не похоже. И на месть от отчаяния тоже. Зачем же для этого светиться в редакции? Интересно. Надо ехать. Подтвердил Перцову время встречи, быстренько пробежался по общине. Все пределы, кругом порядок. Не забыть боцману и капитану благодарность выкатить. Деньгами обязательно, а может еще и какие внутренние медали сделать, для особо отличившихся. И помчался в редакцию. Однако все на лету, все давай-давай, надо бы организовать все как следует, невозможно везде быть самому, да еще с этими лошадиными силами. Даже автомобиль не спасет. Медленные они сейчас. Секретарь, наверное, нужен, даже референт. Почту обрабатывать, распорядок вести и прочее. И пора свой выезд завести. Или отложить, пока деньги не начнут стабильно идти. «Где генерал твой?» — спросил я Перцова, как только вошел в его кабинет. «Через 5 минут обещался», — ответил он, бросив взгляд на часы. «Тогда распорядись насчет чая, и второе кресло сюда подвинуть надо». Выпер хозяина, расселся, сгреб банки, начал читать. Да с улицы клаксон автомобильный задудел. Подошел к окну. Ба, знакомые все лица. Тоже авто, что Корнетов привозило. И шофер тот же, и даже детишки набежали точно так же. Гляну в зеркало. Орел. Крест висит, сюртук шелком отливает, борода, усы, лапы и хвост. А тут и гость пожаловал. Скинул генеральское пальто на красной подкладке в редакционной и ко мне. Интересно, их, как солдатиков, по одному шаблону отливают? Все здешние военные выглядят как один. Мундир, погоны, иногда аксельбанты, как у этого вот на шее крестик, борода испаньолка и буденновские усы. И прямые все, как палка. Пригладил он волосы на лысеющей голове и представился. «Генерал-лейтенант Палицын». «Ага, вот на чьем автомобиле корнет Палицын катался. Не иначе отец прибыл. За кровиночку просить». «И точно, отец. Но просил он скорее не за кровиночку. Статья-то без имен фамилии вышла, лишь с обозначенным намерением позже их огласить, а за свою работу. Он всю карьеру бок о бок с Ник-Ником работал». Тот его продвинул на должность начальника генерального штаба, что ли, я точно не вникал. Но, судя по разговору, это как раз то, чего так не хватало российской армии. Парадокс был в том, что офицеры генерального штаба были, а самого генерального штаба не было. Вот его и создали. И даже отделили от военного министерства, как во всех цивилизованных странах. А теперь, после того, как Ник-Ника турнули, все повисло на ниточках. И если сейчас еще и прямо назвать фамилию Корнета, то генеральному штабу Кранты. Сделают из него еще один отдел в министерстве. Нет, так-то все заинтересованные лица знали, что за Корнеты там отличились. Но одно дело секундировать в сомнительной дуэли по приказу начальства, а другое — наускивать денщиков. К тому же, если назвать фамилию, это, как в моем времени, официально предъявить обвинение. А сын молодой, дурной, любимый, младшенький. Первые два у генерала в младенчестве померли, двое служат. И вот третий только-только в полк выпустился, и тут такой афронт. Понравился мне генерал. Спокойный, без барства, чаем не побрезговал, изложил ситуацию доступными для понимания мужика словами. Объяснил, что без генерального штаба армии нельзя, но это я и без него знаю, и как историк, и как военнослужащий. Наверное, будет неплохо, если я его поддержу. Пусть пока, как в одном фильме. У меня дядя замначальника генштаба, а в Министерстве обороны никого. Так, не опознал я никого, Федор Федорович. Темно было. Да и в свалке кого разглядишь? Выдал я генералу, прихлебывая чаек. Он отставил стакан и совсем было собрался задать вопрос, но я продолжил. И полиции точно так все и сказал. И в бумагах их все так и прописали. Неизвестные. А за газету не беспокойтесь. Прослежу. Поблагодарил и даже руку пожал. А что? Мне сам император жал. Может, я ее и не мыл с того времени. В дверях остановился, сказал. Если могу чем-то в ответ помочь... Мне, Федор Федорович, видения иногда приходят, вроде божьих откровений. Да, об этом вся столица судачит, покивал генерал. Материалисты не верят, плюются. Я обхватил стакан ладонями, вздохнул. А мне порой страшно бывает. Да так, что очнувшись, вдохнуть в воздух не могу. Чем же я могу помочь? Растерялся Федор Федорович. Высокие материи не мой конек. Но я, разумеется, верю, что горние силы порой посылают нам сигналы. Кому-то меньше, кому-то больше, как вам. Генерал замялся, не зная, как продолжить. Вижу, человек вы хороший. Из наших, правильных. Весьма польщен сей аттестацией. Федору Федоровичу все еще было неловко. Ежели я мог бы делиться моими откровениями с кем-то настроенным благожелательно, без издевок. «Буду польщен. Честное слово!» Генерал аж воспрял. «Вот моя визитка. Можете являться домой без уведомлений. Семью и слуг я предупрежу». «Отлично! Вот он, еще один кирпичик в моем здании Новой России. Я прям зажмурился от удовольствия». Только гость уехал, опять телефон. Из общинного дома... пока до трубки дошел, но не бегать же учредителю издания на глазах сотрудников. Так хлоп и бросили трубку. А принявший звонок, пояснил, что там паника и срочно требовали. «Да что ж такое, туда беги, сюда беги!» «Побежал, куда деваться?» «Подъезжаю, а у нас маски-шоу. Ну, как это нынче выглядит? Дом полиции оцеплен, даже конные городовые имеются». У входа в типографию целый караул и несколько солидных санок. Вот тут я чуть в штаны не навалил. Неужели спалились с липовыми ведомостями градоначальства? Это же все, Кранты. Клише мы уничтожили, набор рассыпали. Неужто кто проболтался? Адир? За остальных-то я уверен. Или капитан? То-то он так нехотя. Да что гадать, не удирать же. И полез в печатню. А там полицейский на полицейском и сам Филиппов. Ну, я морду кирпичом и к нему. Одна надежда на второе счастье, то есть наглость. «Владимир Гаврилович, что же вы как снег на голову? Мы бы подготовились, встретили как положено». «Оставьте, Григорий Ефимович, ваши подходцы. «Вот это вот что?» И сует мне несколько смятых бумажек. Всю силу воли употребил, чтобы руки не тряслись. Взял, расправил. «Деньги, Владимир Гаврилович!» «Какие к черту деньги?» «Не поминайте нечистого. Грех это!» «А фальшивки печатать не грех?» Тут уж я засмеялся. Да и печатники наши хихикать начали. А через минуту все в голос хохотали. Одни городовые усы топорщили и грозным видом пытались на нас подействовать. «Молчать!» — рявкнул взбешенный Филиппов. «Ох!» — я вытер слезы с глаз. «Да, нервная разрядка она такая. Это деньги из игры «Мироед», что мы печатаем. Весь Питер в нее играет». «А герб почему?» «Поставщики двора, по всемилостивейшему разрешению. А в чем дело-то?» «Да в том, что вашими деньгами расплачиваются, и сидельцы в нескольких лавках их приняли». «Так за чужую дурь мы не ответчики?» Филиппов сделал фейспалм. А я подумал, фига себе уровень культуры. Это что получается, можно любую бумажку напечатать, и ее будут за деньги принимать? «А сделаем вот что. Впредь на денежках наших герб печатать не будем. Закажу к художнику рисунок попроще, вроде как у Шустова на коньяке. И название на них поменяем. Вместо рубля пущай будет гривна. По рукам?» «Смотри, Григорий Ефимович!» Филиппов погрозил мне пальцем, развернулся и махнул рукой городовым. «Сворачиваемся!»